Глава 7. Одна из главных составляющих развития души человеческой заключается в формуле, когда мужское и женское станет единым. Сила, притягивающая друг к другу тех или иных людей, заключена в степени предрасположенности душ их к взаимовоссоединению. Люди с такой предрасположенностью при соприкосновении своих полей ощущают взаимное притяжение. В зависимости от взаимного расположения душевных уровней у людей складываются определенные отношения друг к другу. Наиболее равные душевные уровни вызывают возникновение чувств любви, менее близкие – дружбу, еще большая разница – равнодушие, неприязнь, отвращение. Качество душевного уровня не зависит от положения человека в обществе. Часто бывают такие случаи, когда люди при встрече не ощущают притяжения, и только лишь по прошествии некоторого времени у них возникает любовь. Сие происходит по той причине, что в течение жизни на душу человека наслаиваются всевозможные наросты, которые заключают душу во все более непроницаемые оболочки. Таковые оболочки могут быть либо естественные, как защитная реакция на разрушающее воздействие, либо искусственные, когда дьявол помогает создавать человеку, вступившему в трясину приобретения внешнего благополучия. Но во время общения душа человека начинает раскрываться от наслоений, после чего возможно установление истинной взаимосвязи. Необходимо быть внимательным, и не нужно забывать, что существует еще и притяжение плотских вожделений, которые могут вызвать ложное понимание своих предрасположенностей к взаимовоссоединению. При схождении двух родственных душ их сила сливается в единое целое. Сущностью всего слияния является рождение нового энергетического начала, которое продолжит житие свое благодаря наполнению энергии сблизившихся душ. Люди называют сей дух ангелом-хранителем семьи. В момент рождения сила его вдвое больше, нежели заряд каждой из душ двоих воссоединившихся. Ангел-хранитель удерживает двух людей вместе, и если происходит послабление в душе одного из них, он немедленно начинает воздействие на пошатнувшегося, пополняя душу энергией, которую та утратила в связи с воздействием на нее дьявола. У человека начинают возникать угрызения совести. Шаги его, сделанные против духа семьи, становятся нерешительными. Объяснение сему в большинстве своем человек находит в слове «привычка». Но семьи, имеющие ангела-хранителя, все же могут распасться. Сие будет происходить на основе все большего проникновения дьявола в душу вашу. Если он однажды возымеет влияние на душу, и вы не в состоянии будете противостоять ему, то сила его, входящая в вас, вскоре пересилит силу ангела-хранителя, что повлечет оскудение связи души вашей с ним. Все поставят семью на путь распада, и супруги еще некоторое время будут ощущать все более слабеющее воздействие ангела-хранителя. Чем более членов семьи, обладающих любовью друг к другу, тем сильнее будет ангел-хранитель. Если в семье имеется человек, питающий неприязнь к своей семье, то он безвозвратно будет растрачивать энергию семейного духа. Семьи, образованные от односторонней любви, либо от ложного ощущения любви, что бывает при дружеских отношениях, либо из плотских вожделений, либо, что крайне скверно, из поиска выгоды, никогда не смогут образовать ангела-хранителя. Долговечность семьи, образованная на основе односторонней любви, зависит от силы любящего и чистоты души второго человека. Крепость семьи, образованной на ложном ощущении любви, зависит от силы встречающихся преград. Семьи, образованные из плотских побуждений, распадутся, как только прекратятся похоти друг к другу. Семьи, созданные в поисках выгоды, рухнут, когда иссякнет источник материальных ценностей. Необходимо понять, что любовь есть предопределенная сила, великая сила, призванная связать человека с тем, с кем и с чем ему нужно пройти свою жизнь. По сему признаку человек должен находить свое место в природе, вслушиваясь в глаз души своей. Помните, если же вы изберете жизненный путь не по велению души, а по выбору наибольших удобств для своей плоти, то в конце жизненного пути вас ждет горе. Не идите против веления души своей. Но прежде научитесь различать веление души и соблазн от дьявола, дабы разумно оценить их и не допустить строителей тьмы к возведению стен храма души. Любовь есть всплеск гармонических чувствований, кои происходят благодаря наиболее полному раскрытию души и вхождению в нее определенной благодати. Но великая сила любви заключена в триединстве. Се есть любовь духовная, любовь родственная и любовь природная, кои означают, соответственно, веру, надежду, любовь. Первая вершина, которую предстоит постигать юному человеку, есть любовь природная. Она возникает только между мужчиной и женщиной. Это эгоистичная любовь, ибо проявляется лишь между двумя людьми и не может возникать между большим числом людей. Далее, на пути развития в юной семье появляются малые чада, и пред зачинателями сего возникает новая вершина – вершина любви родственной. Любовь сия возникает между членами семьи и проявляется уже в ином качестве. Не одолев вершины сей, человек ревнует либо пару свою к детям, либо детей к паре. Ну а далее, преодолев достойной вершины две, человек двинется к последней. Любовь духовная является вершиной вечности. Любовь сия возникает между человеком и окружающими людьми, животным и растительным миром. Чем больше постигаешь ее, тем шире способен вобрать окружающий мир в сердце свое. Помните, достигший в себе триединства сих основ возымеет возможность войти во храм совершенства. Но в противовес любви к качествам инстинкта о сохранении своей пары может подвязаться дьявол. И тогда ревность достигает такого уровня, когда человек становится способен приносить зло не только окружающим, но и своей паре. Но что же составляет гармонию супружеского жития? И да будет услышано вами, что есть сущность женская и сущность мужская. Природа и есть женский источник, Бог ваш есть мужской источник. Плоть человеческая принадлежит природе, а дух – Богу. Развитие плоти со всеми присущими ей потребностями происходит под влиянием духа инстинкта. Но дух инстинкта есть сущность природы, а значит, плотские потребности присущи женскому началу. Духовные потребности присущи мужскому началу. Ежели мужчина привязывает житие свое к достижению удовлетворения плотских вожделений, то в течение короткого времени он превращается в дикую несуразность, способную принести страдания окружающим. Женщина, ушедшая в духовные высоты, утрачивает сущность свою. Плоть должна питаться материальной пищей, а дух – духовной. Помните, ежели дух не имеет питания духовного, то он оскудевает, а разум слепнет. Плоть, наделенная большей физической силой и большими творческими способностями, должна развиваться духовно, ибо скудость духовная может превратить ее в самое опасное земное существо. Женщина, наделена постоянной потребностью к удовлетворению членов своей семьи материальной пищей, а равно и стремлением создавать благоприятную обстановку для жития плоти. Мужчина, ведая, что жена стремится насытить плоть его природным благом, имеет постоянное стремление насытить душу ее духовной пищей. Помните, одновременное стремление к духовному и материальному насыщению невозможно, ибо каждое из них постоянно мешает достижению другого. Посему счастье мужчины и женщины заложено в их воссоединении, когда у них появляются возможности удовлетворить необходимые потребности друг друга. Если женщина не получает духовной пищи, то ее стремление к семейному уюту начинает холодеть. После сего она осознает свою домашнюю деятельность как нечто скучное и неприятное. Ежели мужчина чувствует в семье холод, и плоть его голодна, то инстинкты в нем начинают задавливать духовные источники, что затрудняет его восхождение к духовным вершинам и незамедлительно сказывается на благополучии семьи. Так будьте же достойными чадами великого Отца своего Небесного. Постигайте суть бытия своего. Будьте творцами. Мир и счастье вам. Аминь.